Женя Щукин. Я обалдел, честное слово. Едва убедился, что атланты бросились плясать лезгинку и больше не интересуются нашим корабликом. Едва городские маги бессильно помахали нам вслед кулаками, я успокоился. Расслабился и полностью отдался процессу. За спиной трепетали паруса. Под ногами пело дерево легкое и воздушное. Отчего эльфы не любят деревянный транспорт? Предпочитают эмалированные бассейны и ванны. Я до сих пор не сподобился узнать. Но разве сравнится ход железяк с мягким скольжением нашей яхты? Паруса ловили ветер. Путь сиял впереди, подчиняясь моим невысказанным желаниям. Ветвился, убегал туда, где миг назад было светлое чистое небо. В легких пушинках облаков. Солнце сверкало на медных деталях. Ветер уже не обжигал кожу, или я привык. Никакое плавание по морю не сравнится с полетом. «Найди мне небесные острова», — потребовал Валентин. «Там смешались куски реальности с магией запредельного. В других мирах я их встречал, значит, и тут быть обязаны». И я искал их. Птицы и самолет оставались где-то далеко в человеческих реальностях. Нас же вели потоки земной энергии, на время исключив из материального мира. Я спиной чувствовал, как улыбается Элька, как развалился на корме Валентин, смотрит в небо и теребит в руках шляпу с пойманным в нее Славкой. И не сдержал шумного возгласа, когда из небесной синевы вынырнула настоящая лапута из Анюткиного любимого аниме. Летающий остров был гористый зелен. Он парил на облачной подушке и мерцал. То есть, то нет, такая же небыль, как и кокс с неродившимся миром? Или нечто иное, еще более волшебное? Мне вдруг захотелось, чтобы с нами оказались Фунтик с язвой. Эти бы оценили 100%. «Куда причаливать?» — окликнул я Валентина. «Куда найдешь?» «Куда найдешь?» Он даже не пошевелился. Разомлел. Я начал снижение и приземление, параллельно фантазируя, что сажаю не эльфийскую яхту на лапуту, а звездолет на чужую планету. Не, эльфийская яхта круче. Долго фантазировать мне не позволили. Сами скалы не позволили. Они оказались полупрозрачными, коричневыми, как сахарный петушок на палочке. Внутри угадывались исполинские фигуры, вроде атлантов с крыши супермаркета. Только больше, раза в 4. Растения оказались первобытными, один в один, как из учебника по биологии. 5-метровые хвощи и папоротники, лопухи и прочие чудеса ботаники. «Эй, господа эльфы, у вас тут динозавры, в комплект входят?» Я озирался, выбирая место посадки. Вон и полянка подходящая. С хвощей спорхнула стайка феечек. «И здесь эти безмозглые твари!» Сели. Валентин выпрыгнул из яхты первым, вытряхнул шляпу. На травку кубрем выкатился обалдевший Славик. «Кто позволил?» — зарычал он. По его телу как бы пробежала волна. Проступили черты боевого облика. И исчезли. Учитель не сумел превратиться. «Цыц!» — Валентин настроился на боевой лад. «Не позволю. Расскажи-ка мне, зачем ты осенью таскался на подписание мира с лесом?» «Помочь прадеду!» — не мигая, солгал этот проходимец. Тихонова хихикнула и вышла вперед. Встала рядом с Валентином. «Я один тупой не понял, что они задумали». «Да ну!» — накинулась на него Элька. За отсутствием здесь парка юрского периода она решила заменить собой всех динозавров. «Мне потом племяшка твой раскололся, наш очкастый Лёшка. О том, как ты Августа обманывал, все рассказал». И Ледвера добавила. Славка зашипел прям как Мисти, когда курильщики в гости приходят. «Ради Брианы своей рисковал», — продолжала девочка. «Ложь, околдовала ведьма!» — зашипел учитель. «С того света, что ли? На некроманта ты не похож», — высмеяла его Элька. Она отчитывала учителя, словно тот был учеником. «Она нас к тебе сегодня вывела, только опоздали мы чуток», — продолжила она. Валентин стоял в стороне, скрестив руки на груди, всем видом показывал. «Моя школа». Пусть он демон, но покрасоваться любит не меньше нашей старосты. И умничает, как язва. Хотя о чем я? Язва главную демоницу ночью болтала до полусмерти. «Сию же секунду, верните меня на землю!» — истерил Славка. Он подскочил на ноги и кинулся к лодке. «Цицар!» — Валентин шагнул к нему. Даже для устрашения превращаться не стал. Толкнул ладонью в грудь. Заставил плюхнуться на пятую точку. «Сиди и слушай, не смей перебивать. Что помнишь о Бриане, о вашем знакомстве, только честно». Дальше все напоминало сеанс у психотерапевта, как это любят показывать в кино. Что забавно, Элька в этом действии была едва ли не круче Валентина. «Во, как меня бабуля с Эриком выдрессировали!» — хвасталась она потом. Неугомонная парочка заставила Славку раз по пять пересказать каждое мгновение встреч с Брианной. «Напоминая, ты же сам об этом мечтал!» Потом заговорили о Лесе. Каким выводом должен был прийти Славик, ясно. Что же, логика против магии тоже хороша, лишь бы подействовала. Я не выдержал этого сеанса и выбрался на прогулку. Остров невелик, заблудиться сложно. Слева за вымахавшими в два человеческих роста папоротниками и похожими на елки хвощами блестели жженные сахаром горы. Впереди и справа карабкался на холм почти непролазный лес. Я побрел к горам по мягкой почве. Теплый влажный воздух заставил снять свитер. Куртку я скинул еще на поляне. Повязать на рукав, на пояс. В воздухе точно раскормленные стрекозы плясали феечки. Кто их только выдумал, этих зверей с крылышками? В общей веселящейся толпе попадались люди, но мозгов им тоже не досталось. Стрекотали и пищали они вместе с крылатыми бегемотиками и коровами. Поэтому я отмахнулся от стайки, как от комаров-толкунцев, и поднялся на холм. Из земли сколотыми клыками торчали полупрозрачные коричневые камни. В них угадывались силуэты людей и нелюдей. Кажется, в легендах говорилось про заточенных камнях воинов. Про окаменелые армии эльфов и троллей? Точно, надо у язвы поинтересоваться. Думаю, она уже всю городскую библиотеку и интернет перерыла. Легенды и сказки зазубрила. Поддавшись настроению, я протянул руку, прикоснулся к гладкой леденцовой поверхности. И тут земля под ногами дрогнула. От двухзубой скалы над лесом отвалился зубец и рухнул вниз, ломая ветки. Где-то далеко закричала Элька, и я позабыл обо всем. Я выскочил на поляну, перемазанной землей и травой, и разодранной на коленке штаниной, и задохнулся от удивления и страха. Наша яхта пылала, вечереющее небо взмывали снопы искры дыма. Валентина со Славкой я не заметил. Зато прямо перед Элькой из земли вылезла черная псина. Угольные глаза сливались беспросветно ночной, лоснящейся шерстью. Оттого тварь казалась слепой. В приоткрытой пасти, как в кузнечном горне, гудело пламя. Перепуганная Эля попятилась к костру, бесшумно зашевелила губами, выговаривая, выколдовывая. На кончиках пальцев засветились синие огоньки. Я отмер, схватил с земли камень и швырнул в псину. Камень просвистел насквозь, не причинив гадине вреда. И тут ударило Тихонова. Голубые паутинки с пальцев выстрелили на спину, прилипли к короткой шерсти. Тварь заскулила, выпустила из носа струю дыма, покатилась по траве. Эля вытерла рукавом взмокший лоб и помчалась за костер. А там... Три таких же псины теснили Валентина и Славку в тень разлапистых папоротников. Землю под ногами вновь тряхнуло. Саар! Куда только городские понты подевались? Глядя в черные глазища псины, кружил по поляне, рыл лапой землю, но так и не решался наброситься. Зато наш чародей обрядился в солнечные доспехи. Двумя руками перед собой он сжимал меч и приготовился отражать атаки. Остров под ногами покачнулся, и ближайшая к защитнику псина дыхнула огнем. Клинок остановил струю пламени, точно щит. Элька тихо прошептала: «Гончие дикой охоты!» «Вот где я видел псин! В свите судьи! Зачем мы им?» Элька снова зашептала, задвигала пальцами рог, и тут Саар прыгнул и пролетел насквозь твари. Черная собака подобного хамства не стерпела. Серо-бурый Славкин бок украсили алые следы когтей. Запахло паленой шерстью. Тварь убедилась, эльф ей не интересен, и прыгнула на Валентина. Джедайский меч взметнулся в воздух, разрубил псину поперек туловища. Та шлепнулась на землю, вспыхнула и... Ой, мамочки! Разрубленные части сами по себе соединились, и вот уже на защитника прыгнули все три, нет, четыре твари! Элька, что стоишь, колдуй! Валентин крушил псин мечом, Саар, не выходя из боевого облика, Насылал на гончих огненные иглы. Огненные иглы, каменные стрелы, малиновые облака. Элька кидалась голубой паутиной, все без толку. Собачья свора оставалась материальной только для нашего демона. На доспехах Валентина проступили вмятины от лап, царапины от когтей. «Славка, ты же маг!» Я не мог стоять спокойно. Но вертлявые твари не давались в руки, не реагировали на палки и камни, а под ногами тряслась земля. «Уходите!» — прохрипел нам вымотанный защитник. «Бегите!» «Куда? От него! Ни за что!» В руку, сжимающую меч, вцепились огненные зубы. Другая тварь потянула защитника за ногу, третья вскочила Валентину на плечи и оскалилась в нашу сторону, а четвертая ударилась оземь. Честно, прям как в сказках пишут. Подпрыгнула и ударилась. И земля раскололась, разбежалась трещинами прямо у наших ног. И Валентин вместе с четырьмя вражинами шлепнулся вниз. Я качнулся вперед, заглядывая, как золотая фигурка падает сквозь облака в окружении четырех гончих. Я даже закричать не смог. Рот беззвучно распахнулся и захлопнулся, а крепкие лапы Саара не позволили мне рухнуть следом. Остров раскололся на три части. Они медленно разбегались в небе друг от друга, а мы втроем стояли у края разлома и смотрели им вслед. Позади дорогая яхта. Ветер трепал наши волосы, трогал лица шершавыми пальцами. К лицам липли закружившиеся в воздухе снежинки, таяли и стекали со щек тонкими ручейками. «Все из-за тебя!» — первая очнулась Элька, накинулась на Славика. «Мы тебя, Твердолобова, спасали-спасали, а ты никак расколдовываться не хотел!» Она вытерла лицо рукавом. Я твердил себе, Валентин демон, он бессмертен, но утешалка, наверное, сломалась. Легче не становилось. «Эй!» — Славик сел на землю, обхватил руками колени. «Я вообще жертва интриг, я не хотел меняться такой ценой. Вообще не хотел меняться!» «Поплачь еще!» — рыкнула Тихонова. Я посмотрел вниз с обрыва. Вообще пустота, даже земли не видно. Облака, а в их прорехах новые облака. Мне тоже захотелось закатить истерику, дать оплеуху учителю. Он, конечно, ни при чем, но его предки. «Ты как, снова лесной?» — спросил я вместо этого. Сейчас Славка выглядел как человек, но рубаху на спине пробивали шипы боевого облика. А из-за правого уха выбивался зеленый росток. «Не знаю», — вздохнул учитель. «Я никому не нужен таким, каким родился, ни лесу, ни городу». «Набиваешься на жалелки?» Элька встала, побрела к тлеющим углям. «Это я, жертва! У меня куртка сгорела, ты представляешь, новая куртка! 2 недели назад купленная! Только за порванный рюкзак мама перестала ругать! Все твои проблемы — полная фигня по сравнению с этой!» Я прошелся по поляне, подобрал свою, отдал Тихоновой. «Куртка — фигня, если мы отсюда не выберемся». Странно, еще мгновение назад я был готов прыгнуть вниз вслед за Валентином. А сейчас отчаянно думал, как выжить, как отыскать хоть какой-то транспорт. «Товарищи колдуны, как мы сделаем плот?» — спросил я. «Не выход». Славик поднялся, отряхнул брюки и осмотрел оставшуюся треть поляны. Ёлочки, хвощи, камни и скалы в стороне. «Нужны специальные ритуалы и заклинания. Особая древесина или заговоренный металл. А тут одна трава». На человеческой руке выросли звериные когти и царапнули стройный ствол хвоща. Тонкая кора снялась стружкой. Под ней появилась сочащаяся соком мякоть. «Опять тоска, разочарование, печалька!» — пожаловалась Элька. Кутаясь в мою куртку, я тоже нацепил на себя свитер. С синего неба сыпал снег. Он ложился на траву и взрыхленную беготнёй землю и не таял. Под ногами завибрировало, заворочилось нечто. По земле поползли тонкие трещинки. «К скалам!» — охнул Славик, подтолкнул нас и побежал сам. «Ой, качает-то как!» Позади что-то хряснуло. Я обернулся через плечо. Пепелище нашего летучего кораблика ухнуло в бездну. «А если это атланты просыпаются?» Едва поспевая за учителем, выпалил я. «Какие атланты?» — удивилась Элька. Она цеплялась за кочки, карабкалась на холм. Славка вбежал первым и протягивал ей руку. «В скалах заточены!» — сообщил я. «Неужели я один их видел? Мы подлетели, они внутри ворочались. Я даже их близко видел. Там!» Я махнул рукой на очередной холм. Мы полезли. «Вот проснутся, прихлопнут нас и не икнут!» — паниковала наша ведьмочка. Она вся перемазалась, коса растрепалась, волосы клоками торчали в разные стороны. Смешная такая, сердится, а не сдается. Мне вдруг вспомнилась сказка про двух лягушек в молоке. Одна сдалась и утонула, другая изо всех сил молотила лапками, взбила молоко в масло и выбралась. Мы тоже сейчас походили на лягушек, только на каких именно предстояло решить. На поляне с камнями устоял только один, помутневшие, непрозрачные. Славка приблизился к сахарно-блестящей поверхности, как и я совсем недавно протянул руку. «Не трогай!» Мы разом замерли, оглянулись. Никого. Славка думал недолго. Обернулся лесным зверем, ощетинился, принюхался. «Кто ты?» В ответ все солнечные зайчики, блестящие на снегу, плясавшие по полупрозрачной поверхности камней, собрались воедино, закрутились, завертелись, и вот уже на нас сверху вниз взирал никто иной, как Белый Царь. Дракон, или вернее змей с 12 крылышками и сотней лапок. «Я хочу заключить договор!» Беззвучный голос прозвучал у нас в головах. «В змее-городе не нужен правитель с дважды вывернутым сердцем. Я согласен даже на мир с сидами, только не на тебя». Белая гривастая голова склонилась в сторону Славика. «Не хочу, змей-город», — признался учитель, — «и никогда не хотел». «Не от тебя зависит», — ответил дракон. «Я заключил договор. Город в обмен на тебя, я не могу его нарушить. Август хитер, нарушь ты». «Моего слова мало?» — удивился Славка. Остров снова тряхнуло, я едва устоял на ногах. «Поклянись, что передашь власть Фёр-Ар-Аи!» «Не будет он ни в чем клясться!» — встала Элька. «Объясни, чем это плохо для тебя?» «Я готов!» — опередил новый вопрос учитель. «Нет!» — Элька шагнула к дракону. «Во-первых, ты нас снимаешь отсюда на землю и спасаешь Валентина». «Демона? Ему нет пути в мир людей, его забрала охота!» — возмутился дракон. «Тогда я исполню волю Августа», — подыграл Славик. «Преклони голову, подданный!» «Не бывать такому!» Белый хвост щелкнул о землю. Остров отозвался гулом и дрожью. «Этак дракош окончательно все тут разломает». Я повел плечами, силясь сдержать дрожь. Холодно. Из-за деревьев и скал медленно наползали облака, скрывая солнце. «Тогда рассказывай! Нам надоело кутаться в обрывке правды!» — упрямилась Эля. Эка она завернула. Белый Царь шипел и нехотя сообщил. «Столетия назад холмовики похитили нашу священную книгу. Обманом выманили у моего предка. Когда он бросился в погоню, царь холмовиков усыпил наш город вместе со змеями. Семечко алого цвета, которое изменило твое сердце, вызрело на их крови и яде. Тысячи тысячи наших погибли тогда. Много крови, боли и слез было. Теперь ты понимаешь, домовик, ты не царь нам, а живая память о предательстве». «А чего ты заключил договор с моим прадедом, а не просто забрал книгу?» — изумился Славка. Я сжал руки в кулаки. «Они болтают-болтают. Вдруг мы теряем время, пока Валентина еще можно спасти». Но торопить змея, который запросто своими кольцами обовьет остатки острова, я не решался. «Не мог. Змеи город могли открыть лишь трое князей. Лесовик, холмовик и домовик. Я ждал помощи. Август сам позвал, предложил». «Вот тоже политика. Договор заключат, потом друг друга бросают». «Поможешь Валентину?» — упорствовал Славка. «Не я. Скажу, кто поможет. Они». Лучи света вырвались из белого змеиного тела и осветили фигуры в полупрозрачных леденцовых камнях и скалах. «Отпустите наружу, спасут». «Или разорвут», — злилась Элька. «Я не верю тебе. Говори, змеюка подколодная, кто там заточен? Вдруг маньяки какие?» «Тени погибших покорителей неба. Не они сами, о, шумная дочь летчика. Их устремление к небу. Они поднимают в воздух небесные острова». «Заливаешь, змеюка», — упорствовала Эля. «Как они помогут?» «Нет силы крепче, чем сбывшаяся мечта. Нет силы быстрее, чем грезы покорителей неба. Ваш знаток путей договорится с ними. Освободите их, они догонят дикую охоту». «А дальше?» — возмутился я. Подлый дракоша не ответил, расправил кольца и ускользнул, сшибая верхушки хвощей. «Он ничем не лучше эльфов. Хорошо еще, что Славка ни в чем ему не поклялся». Я решительно шагнул к камням, качнулся от очередного толчка под ногами и приложил руку к блестящей, неровной поверхности камня. А та взорвалась тысячами крошечных фейерверков под моими пальцами. Элька и Славик сделали то же самое. Поляну заполняли туманные призраки людей и нелюдей. Вот бородатый гигант в длинном плаще и с ружьем за плечами. Вот странный чудик с вытянутым черепом, петушиным гребнем и кожистыми крыльями за спиной. Но на лбу летные очки. Вон женщина с резкими чертами лица, за поясом кинжал. Через грудь протянута лента с медалями и непонятными надписями. Мы бегали, выискивали каждый камень, высвобождая призрачную армию. Она колыхалась на ветру, пропуская сквозь себя снег. А я молился, чтобы она мне подчинилась. Горло болело, пальцы леденели от холода. «Вы слышите меня?» Остановился я, когда понял все ближайшие скалы и облазил. Колени и ладони содрал, перемазался, перепачкался и окончательно закоченел. Небесные капитаны, как я обозвал призраков, не шелохнулись. Тогда, подчиняясь скорее на Итю, я представил нашу беду. Подошел к каждому и коснулся рукой руки или лапы каждого. Пальцы прошли сквозь пустоту, но меня поняли. «Валентин наш друг, его похитили!» Повторил я вслух для верности. «Помогите спасти!» И они рассеялись, смешались с облаками, медленно застилающими полянку. Вон Эльке, туча уже по колено. Славка выбрался из тумана, встал за моим плечом и наблюдал, как на месте небесных капитанов из тумана выкристаллизовывается летательное средство, похожее на гоночный болид с самолетными крыльями. Три сиденья из клочков ваты ждали нас. Я, не раздумывая, сел вперед. Мои спутники не медлили. «Скорее, пожалуйста, отыщите Валентина!» — мысленно попросил я. И остров под нами исчез. Зато по темнеющему, раскрашенному звездами небу над облаками мчалась дикая охота. Вились, бились на ветру драные стяги. Неслись гончие, изрыгая ленты пламени из зубастых постей. На конских скелетах скакали мертвые рыцари. «Брррр, если честно!» Впереди на белом слепом скакуне летела предводительница мертвой армии. Держась за стремя ее скакуна, бежал Валентин без шляпы в обтрепавшейся лохматой одежде. Негодование вскипело во мне. Заставило направить самолетик вниз на перерез демоницы. Позади испуганно забормотал Славка. «Он что, струсил?» «Вы пробовали стать перед толпой разъяренных футбольных фанатов? Или хотя бы перед ордой школьников в начале обеденного перерыва?» «Наверное, я должен был чувствовать себя камикадзе». Но небесные капитаны не ведали страха и сомнений. Они подвесили самолетик прямиком перед носом демоницы и полетели вперед хвостом. Да, свидание с учениками 9 А это чудище запомнит надолго. Вначале Светка Язва, теперь я. «По какому праву ты забрала чародея Валентина?» Заорал я в лицо офигевшей демонице. Она попыталась колдануть, прилично так попыталась, но удача хранит идиотов. Наш призрачный самолетик оказался заклинание упорный. «В чем он провинился?» Знакомый беззвучный голос прозвучал у нас в головах. Змей, то есть белый царь, примчался следом. Вот прохиндей, мы ему дорогу показали. Мертвая армия замедлила бег, остановилась. Сквозь кожу предводительницы проступали сплетения мышц и череп. «Фу, гадость какая уродливая!» «Его жизнью заплатили за затухание рода Августа Иванова, владыки вашего города, и за спасение жизни лишь одного из рода». «Кого?» — зашипела позади Элька. «Его?» — белоснежная рука взметнулась вперед и указала на Славку. «Как, неужто лес отплатил за помощь или Сиды?» «Существо по имени Бриана», точно издеваясь, сообщила судья. «Это номер. Мы ее спасали, рисковали, берегли, а эта тварь из небыли. У меня не было слов. Знал бы наперед, сам бы Августу сдал, в башню заточил и ключи бы выкинул». Она не имела права платить чужой судьбой!» — выкрикнула Элька. «Я знаю, мне бабушка рассказывала! Тара! Мою бабушку зовут Тара! Ты ее знаешь?» Вопль проигнорировали, и я понял, мы здесь тараканы. Мусор. Главное, бадание идет между демоницей и белым царем. «Сделка недействительна. Когда ты принимаешь заказы на месть, то берешь равноценную плату. Обмен неравноценен, сделка недействительна. Мне привести иные доводы?» «Он обещан мне давно», — демонице хотелось поторговаться. «Во время другого призыва, и не верю, что ты не взяла неустойку с вызывальщика», — парировал Дракоша. «А он молодец, тоже не промах в интригах и препирательствах». «Каков долг чародея сейчас?» Я не понял, что ответило страшилище на коне. Красота утекла с лица и фигуры предводительницы дикой охоты. На нее сейчас было страшно смотреть. До боли, до тошноты, но я заставлял себя не отводить глаза. «Я гашу его долг. Отпусти чародея, у меня на него договор». Реющий в небе змей склонил гривастую голову, заслонив от нас судью. Та расхохоталась, и рука Валентина разжалась на стремени. Фигурка в черно-фиолетовых лохмотьях полетела вниз. Самолетик не растерялся. Опережая мой приказ, метнулся вниз, подхватил моего защитника и понес прочь. «Быстрее, как можно быстрее отсюда, в город!» Над родными крышами Дракоша нас нагнал. «Я исполнил договор. Принеси клятву, домовик, что никогда не заявишь прав на Змеегород». «Клянусь!» — четко и твердо отвечал ему Славка. Что творилось в его душе, я не знал. Пусть сам разбирается со своей сердечной занозой. Лишь бы нам в глаза эта тварь лживая не показывалась. Мы приземлились у дома Августа. Самолетик растаял. На секунду нам явились все призраки небесных капитанов. Кто-то кивнул, кто-то поднял в прощальном жесте руку, и холодный ветер смел туманные силуэты. Я простуженно шмыгнул носом и повернулся к Августу Денисовичу, Арсению, Славкиным родителям, еще какой-то знакомой мне публике. Живы, я боялся, черное колдовство Бриана уничтожило весь род. Глава городских верно оценил ситуацию. «Ко мне все вместе!» — приказал он. Вдвоем со Славкой мы взваливали на плечи полуживого Валентина и потащили в дом. Хоть бы один прохвост городской помог. От нас шарахались, как от чумных. Внутри Марат с Мартой подхватили защитника. Уложили на диван в прихожей, засуетились, приводя в чувство. Трехглазое видящее накрыло ладонью мой горящий лоб, и я почти окаменел. Не в состоянии пикнуть, ахнуть. Тепло потекло по телу, захватило каждую клеточку. Возродило к жизни. «Хорошо-то как!» «Хватит, забалдел уже!» Ведьма оборвала лечебный сеанс. «Иди к остальным!» И я пошел, тем более недалеко. Всего-то в большой зал, где собралась вся Славкина родня и несколько знакомых мне городских. Славка рассказывал, его норовило перебить Тихонова. Сыпала обвинениями в адрес эльфов. Всех без разбора. Как ни странно, это безобразие терпели. Я пристроился рядом. За Валентина уже не волновался. «С ним все хорошо», — перед этим шепнуло мне видящее. И я успокоился. «Кто я теперь?» В конце рассказа спросил Славка. На прадеда и на прапрабабку он смотрел с неприязнью. Но весть о проделке Брианы, по-моему, притупила его неприязнь к родственникам. А еще ему очень хотелось обрадовать родню вестью о сделке с Дракошей. Жаль, тут столько видящих и семейка в курсе. Мне самому хотелось поглядеть на физиономию Августа, когда он проведал о вселенском обломе. «Ни городской, ни лесной», — ответила видящая. Черные волосы ее были собраны в косу и несколько раз обернуты вокруг головы. Подол желтого платья подметал пол. «Ни два, ни полтора, как говорят люди», — хмурился Август. «Жаль». Он отвернулся и вышел из гостиной. Прасковья Евграфовна отправилась следом. «Ну и пусть. На месте Славки я бы вообще с такой роднёй не водился. Спасибо, что не бросили. К нам подошла мать Славика. Выглядела она совершенно обычно, не скажешь, что городская. Мне жаль, что только через боль у вашего друга он понял, с кем связался. Кто о чем, родня Абриани? Вот гадина так гадина. Как ей отомстят за ее месть, представить страшно. Хотя она видящая, уже все знает и вещички пакует. Попробуй угонись. Ты вправе мстить. Через полчаса обогретый Славик присел рядом с кое-как приведенным в приличный вид Валентином. Я не буду препятствовать. То, что сделала она, не заслуживает прощения. Я подумаю. Защитник был тих и замкнут. Я бы тоже не рвался плясать и сплетничать после подобного. «Пойдем по домам», — поторопила нас Элька. Она выторговывала у эльфов компенсацию. Куртку и шапку один в один, как ее сгоревшая. «Пойдем», — согласился я. «Валентин». Он кивнул, поднялся с дивана, тронул ручку двери, собираясь открыть быстрый проход. «Я говорил Жене, что все эльфы — наипоганейшие существа!» Мстительно громко возвестил он, распрямил плечи и вернул себе былой прикид. Это утюженный костюм, шляпу, трость с серебряным набалдашником. Он ушел первым. Мы с Элькой следом. В нашем дворе было все без изменений. Тетя Даша ругалась на соседей собачников. Из приоткрытого окна гремела музыка, с горки с визгом съезжали дети. На импровизированном катке катались и болтали местные девочки. «Чао!» — Элька помахала нам рукой и побежала к себе. Мы с защитником поднялись в мою квартиру. Дверь открыл папа. С кухни летело бабушкино ворчание. «Ты что, в кастрюлях гудон варила? Кто так моет? Что у тебя вообще за посуда?» «Да, я не удивляюсь, что родители встретят Новый год и сразу поедут на вокзал. У них экскурсии куда-то там далеко». В доме пахло сосновой смолой. В комнате красовалась искусственная елка. А из Аниной комнаты звучали подозрительно знакомые голоса. Не сговариваясь, мы с Валентином открыли дверь. «Ого!» Аня, Ваня, Светка Язва и Степка Дохлый Фунтик вопросительно уставились на нас. «Я же говорила, они справятся!» — радостно возвестила Аня и подскочила обниматься. «Разве теперь в нашей семье что-либо утаишь?»